Глава 16. Лиана сидела в тишине, не зная, что и думать. Она переживала за мужчин, представляя, что с ними случилась беда, и не могла успокоиться, особенно когда за окном наступила ночь. Девушка ходила кругами, гадая, что произошло и как оборотни ушли от погони, что ей только не казалось, и при этом ни одной хорошей мысли. Мрачность и плохое предчувствие давило на нее. И когда под утро она услышала шаги в коридоре, то с волнением бросилась к двери. Но тут же кровь отхлынула от лица, когда Лиана втянула воздух, улавливая посторонний запах. И не просто чужой, а знаковый, самый ненавистный. За дверью стоял Витор. Всхлипнув, красавица рванула к окну, надеясь, что сможет выбраться. На ходу она схватила стул и со всей силы ударила им по стеклу, отпрыгивая, чтобы осколки не поранили ее. Девушка перевела дыхание и поспешила к раме с осколками, осторожно перелезая, сдерживая крики, когда куски стекла разрывали кожу. Когда почувствовала боль в бедре, девушка не удержалась и, потеряв равновесие, полетела вниз, слыша грохот. Выбили дверь. Быстро поднявшись, Лиана вскрикнула от боли, не ожидая такой агонии, но постаралась не обращать внимания, зная, что только задержит себя из-за жалости. Замечая только стены со всех сторон, она начала высматривать дверь, сдерживая панику, зная, что выход должен быть обязательно. Увидела деревянную дверь, счастью не было предела. Лиана кинулась к ней и, открыв, будто захлопнула, радостно считая, что смогла уйти от преследования жестокого мужчины. В следующее мгновение раздался грохот. Дверь с силой ударилась о стену. Вздрогнув от неожиданности, девушка резко обернулась. Она с ужасом смотрела на Витора, стоявшего на входе с расставленными ногами, а потом закричала и кинулась в сторону, как почувствовала невероятную тяжесть, падая от непосильной ноши на пол. «Теперь не уйдешь, не сбежишь!» Довольно закричал Витор, переворачивая и дергая девушку к себе, перевязывая тонкие кисти веревкой, с яростью сдавливая, когда она старалась ударить его. «Не трогай меня!» — воскликнула Лиана. «Ну уж нет, теперь трону, еще как трону!» Довольно рявкнул он и, поднимаясь, отмечая кровь и порезы на руках, животе и на бедре, самый глубокий из всех, недовольно прогрохотал. «Ты ранена!» Лиане было все равно. Она с паникой в глазах смотрела по сторонам, не понимая, где мужчины, желая знать, что с ними случилось. Они не могли ее оставить, а значит, случилось плохое. Зная, что панику и страх нельзя показывать, девушка выдохнула. «Где Сияр?» «Сияр? Без понятия, про какого любовника ты говоришь. Теперь ты будешь знать только меня». «Что с ним?» Не унималась Самбарка. «Какая наглая!» С презрением бросил Витор, до боли сжимая кисти. «Ну ладно уж, чего теперь? Одного точно я застрелил, и он упал за ворота замка, разбившись, а второго ранил. Именно предводителя повстанцев я ранил. Но не волнуйся, к вечеру его повесят». Слезы стояли в глазах девушки. Лиана не могла поверить. И ведь она так надеялась, что все будет хорошо, но нет. Ничего хорошего. Их больше нет. Сияра больше нет. Как же так? Как? Высокий мужчина сжал тонкую талию до хруста и выдохнул ей в лицо. «Что же, вот наши пути и встретились. Теперь ты моя игрушка, с которой я буду делать все, что хочу. Обещаю. Ты забудешь о своем любовнике в моих объятиях». «Ненавижу тебя!» — процедила девушка и плюнула ему в лицо. Мужчина не ожидал. Он вытер ладонью ее плевок и в следующую секунду ударил по лицу. Лиана ахнула, почувствовав резкую боль, но промолчала, что удивило Витора. Он не ожидал, и первые секунды был разочарован. Что же, девчонка стала сильнее. Но это ведь хорошо. Больше страсти в его постели. И она не сломается. Некоторое время Витор смотрел на девушку, а потом схватил ее за локоть и потащил из дома, стараясь двигаться быстрее, чтобы она в полной мере почувствовала себя пленницей. Девушка кое-как успевала, безжизненно передвигая ноги. Как она мечтала, чтобы день вернулся назад. Она даже не могла представить, что все так выйдет, и теперь лишалась всего. Мужчина ботинком распахнул дверь, и она со стуком открылась, пропуская мужчину и девушку на улицу. Когда Лиана вышла из темноты, то взгляд остановился на земле. В грязи лежал Вейх лицом вниз. Девушка истерично всхлипнула и громко закричала, ужасаясь увиденному, но тут же ее дернули за плечи, пытаясь привести в чувство. «Молчи! Он жив, но завтра его повесят. Смешно. Мне даже не пришлось тащиться в лес. Главарь повстанцев так легко попался, защищая женщину. Невероятно!» Грудь девушки тяжело опускалась. Она перевела взгляд на мужчину, желая высказать ему все, что думала, как вдруг он громко прокричал. «Уведите волчонка и закройте в клетке!» Крупный лысый охранник с длинной бородой, от которого несло навозом, кивнул своему воеводе и направился к телеге, рядом с которой на грязной земле сидел маленький мальчик. Ребенок был облачен в оборванную одежду, а засаленные волосы стояли торчком. Он сжался, увидев приближающегося мужчину, и закрыл лицо руками, показывая кусок хлеба, который до этого грыз. Этот звереныш шел по следу. Маленькие дети очень чувствительны. Они чуют то, что и взрослые не учуют. А если еще это сын Альфы, то и подавно победа гарантирована. Лиана вновь посмотрела на малыша, которого уже за шиворот держал мужчина, двигаясь ко второй телеге с клеткой, желая бросить туда. «Это ведь ребенок!» — прохрипела девушка, не понимая, как можно быть столь жестоким. «Нет, это зверь. Отродье. И нет таким места в нашем мире. Наступит время, и мы уничтожим этих тварей, а пока будем собирать силы против них, чтобы не проиграть». Лиана закрыла глаза. Она готова была упасть от отчаяния, но стояла. Заметив, как Вейха схватили за ноги и поволокли к повозке, она вздрогнула и замерла, чувствуя запах ярости. «Он жив и зол. Хоть бы он сбежал. Вейх ведь всегда уходил от виселиц, пусть и сейчас так случится. Но не может же все так закончиться плачевно. Так не должно быть!» — думала она, пока тяжелая ладонь не легла на плечо. Понимая, что Витор долго ждать не будет, и как только они окажутся наедине, возьмет силой, девушка втянула воздух и, закрыв глаза, упала, сдерживаясь от того, чтобы ни за что не схватиться. Сильные руки подхватили ее почти у земли. Витор начал хлопать по щекам, но девушка была безразлична, понимая, что это ее единственный шанс потянуть время. «Быстро мне коня! Немедленно! И лекаря!» Дальше Лиана почувствовала, как ее усадили на коня, который резко передвигал ногами с места на место, чувствуя хищника. «Да что с ним?» — с яростью процедил мужчина и повез девушку к гостинице, где остановился, радуясь неожиданной встрече, победе над сильным врагом, который в действительности таким не оказался, и удачу. Она всегда с ним. Жаль, что второй беглец разбился за стеной, а так бы он обязательно поиздевался над ним, желательно при Лиане, чтобы знала и уважала своего покорителя. Теперь пришел черед ее усмирить, сделать рабой, пленницей, любовницей, которая всегда будет с ним. Брак, дети, потом. Он еще успеет. А пока воевода планировал радоваться жизни. Лиана открыла глаза и уставилась в темно-зеленый потолок. Голова раскалывалась, а тело жутко болело. Она помнила все до той поры, пока не пришел доктор и не почувствовала иголку в плече. Дальше притворяться не могла. Мир померк, и сознание стало уплывать. Повернув голову, девушка увидела, что вся комната выполнена в темных тонах, украшенная бархатными тканями. Броско, ярко и раздражающе, как казалось девушке, желающей немедленно покинуть это отвратное заведение. Девушка собралась силами и только хотела встать с кровати, но не смогла. Руки и ноги были прикованы к ножкам кровати. Она смогла даже сесть, но чтобы встать — нет. Лиана огляделась по сторонам и увидела балкон. Надежда появилась в ее глазах, но тут послышались шаги. Девушка вновь закрыла веки, как раз когда дверь распахнулась и вошел гость. «Не притворяйся. Я слышал, как гремели цепи. Кстати, оцени мою заботу. Твое украшение, пока не подчинишься мне». Лиана тут же посмотрела на него, опаляя своей яростью и ненавистью за все, что он сделал. «Какой же ты!» «Не стоит, красавица, не советую!» Выдал Витор и, оказавшись рядом, с силой сдавил горло, надавливая так, что Лиана стала задыхаться. «Я теперь не тот добряк, что был раньше. Теперь ты будешь слушаться и подчиняться, делать все, что я скажу. Понятно, я сказал?» Грозно процедил он, желая услышать мольбу и увидеть слезы. Но когда отпустил, и девушка начала нормально дышать, то услышал. «Проклинаю тебя, Витор, и никогда не буду подчиняться!» Мужчина с силой оттолкнул ее в сторону и процедил. «Еще как будешь! Раз таскалась с мужиками, то будешь обслуживать меня без надежды на нежность с моей стороны. Понимаю, что выбора у тебя не было, но что поделать? Я не люблю второсортные товары, никогда им не пользуюсь. Но ты — исключение. Я хочу тебя». Девушка гневно взирала на мужчину, удивляясь его словам. «Да, от женщины в земном Тасхаре ничего не зависело. Но почему он это ставит в упрек? И если ему так важно...» Девушка нахмурила нос, понимая, что есть вариант привлечь к себе внимание. Скорчив лицо в искреннем возмущении, девушка гневно выдала. «Я не таскалась с мужиками. А раз чистая, то они куда лучше тебя». Витор придирчиво разглядывал красивую девушку, которая будоражила его кровь, и, довольно оскалившись, произнес: «Даже так? Ну что же, приятно удивлен. Тогда уверен, мы сможем поладить, Лиана». В его голове уже всплывали заманчивые картины, как он будет укрощать свою мятежницу, как же он этого ждал и дождался. «Я не собираюсь с тобой ладить, ты хуже всех, кого я видела!» Не скрывая своей ненависти, прокричала девушка. Мужчина с яростью впился пальцами в ее лицо и прогрохотал: «Знаешь, дорогая, лучше тебе быть сильным игроком, либо потеряешь все. Нельзя отказываться от удачи. Я уничтожу повстанцев так же легко, как и мятежников на границе. А следующее — оборотни. Я давно мечтаю избавиться от этих ненавистных животных, мразей, которые возомнили себя невесть кем». «Почему?» — выдохнула она, не понимая такой жестокости. «Каждый достоин жизни, а значит, свободы. Нет жизни в неволе. Никто не заслуживает быть рабом, ерохой». «Всегда есть те, кто правит и кто подчиняется. Закон жизни. Нет равенства и единства. Это лозунг для слабых и никчемных. Сильный никогда не будет править так, как немощный и безграмотный слуга». «Но если научить, дать такое же образование...» — протестующе воскликнула девушка, не понимая, почему сын короля не понимает ее. «Лиана, советую не лезть туда, куда тебя не просят. Грядут перемены, и советую быть на стороне сильнейших». «Но там же дети, женщины. Неужели тебе все равно, что погибнут невиновные?» Не унималась Лиана, ужасаясь прогнозом, который рисовал мужчина. «Нам всегда нужны слуги, рабы. Найду место для каждого, если сдадутся. А если встанут плечом к плечу с воинами, буду уничтожать любого». «Ты безжалостное животное, раз в тебе нет ни капли сочувствия». Мужчина обвел пальцем по контуру подбородка и задумчиво произнес: «Знаешь, я так долго тебя не видел, и мне вот совсем не хочется говорить о тех, кто не заслуживает этого». «Но я тоже такая!» — взорвалась Лиана, осознавая, что Витор не остановится ни перед чем. «Нет, ты моя женщина. И если тогда я не мог сопротивляться законам, то сейчас я закон». Мужчина чуть наклонился и жадно провел по губам, сдавливая их, хищно улыбаясь своей властью над девчонкой. «Конечно, ты мне надоешь, как и многие до тебя, но знаю, что надолго задержишься в моей постели». Лиана начала сопротивляться, пытаясь сбросить его руки, не желая, чтобы он прикасался к ней. Она отворачивалась, надеясь оттолкнуть Витора, но мужчина не давал такой возможности, а затем накрыл губами ее рот, кусая и посасывая. Через долгое время, которое девушке показалось агонией, мужчина отстранился. Он жадно смотрел, как тяжело опускается ее грудь, а глаза метают молнии, а потом сказал: «Такая сладкая и дикая. Это всегда в тебе привлекало». «Отпусти Вейха», — вдруг прошептала девушка, думая о том, что только Барс поможет ей, если освободиться. Это был ее единственный шанс, других вариантов не было. Мужчина рассмеялся, удивляясь наивности девы. Он отошел и лениво сел на диван, положив одну ногу на другую. Некоторое время внимательно смотрел на девушку, а потом произнес: «Что же, буду добр и дам тебе время, а завтра, когда предводители повстанцев повесят, тогда ты станешь моей». Слова прозвучали подобно раскату грома. Лиана задохнулась от своего будущего. Бросив взгляд на мужчину, она даже не могла дышать, удивляясь, что он считает себя великодушным. Она сжалась и хотела встать, как звон кандалов напомнили о том, что она пленница. «И что? Ты всех своих женщин вот так завлекаешь в постель? Заставляешь и подчиняешь?» «Нет. Обычно моего внимания жаждут, но с тобой все по-другому. Ты особенная. Но не волнуйся. Я освобожу тебя, когда наступит время. А пока я бы хотел немного полюбоваться тобой». Мужчина лениво поднялся и широкими шагами направился к ней. Он дотронулся до платья, сжал полушарие груди, причиняя боль, и поспешно начал расстегивать пуговицы, хищно улыбаясь, когда девушка начала агрессивно врываться. Витор предвкушал, как разорвет в клочья это платье и будет любоваться обнаженной плотью. Она чиста. Это возбуждало и давало воображению невероятные картины их совокупления. А завтра, когда он дождется исполнения смертной казни того, кто поселился в сердце девушки, заставит ее извиваться в его руках от страсти. Раздался стук в дверь, и Витор нахмурился, прерывая свое занятие. Он резким движением уложил девушку на подушку и накрыл тонким пледом. Обернулся и с недовольством прогрохотал: «Войдите». В помещении вошел дряхлый советник с седой бородой. Он поправил пенсне и уважительно прокряхтел: «Простите, что беспокою вас, но там, в темнице, предводитель не дышит. Думаю, мертв». Мужчина перевел взгляд на девушку, которая в ужасе открыла рот, не веря, что такое случилось. Ее темно-карие глаза округлились и потемнели, удивляя своей чернотой. Она не могла выдать и слова. Неверие и паника охватили изящное тело. Витор недовольно усмехнулся и процедил: «Жаль, очень жаль, но что поделать? Слабые всегда умирают». Девушка вздрогнула, не понимая, как так вышло, и, ужасаясь жестокости мужчины, хотя уже не стоило, ведь сострадание ему неведомо, закусив губу, желая причинить себе боль, чтобы принять жестокую действительность, она процедила: «Презираю тебя». Воевода только хмыкнул. Он, конечно, был удивлен смерти предводителя повстанцев, но не огорчен. Одной тварью меньше. А главное, не нужно ждать казни. Он утолит похоть именно сегодня. Мужчина показал советнику на дверь и некоторое время смотрел в разъяренные глаза красавицы. Сделал шаг к кровати и лениво выдал: «Что же, у тебя есть время поплакать по усопшему, а потом, когда я вернусь, возьму тебя. Не будь наивной, ничто не спасет тебя. Советую принять неизбежность и быть покладистой. В противном случае тебе будет больно, но я все равно получу удовольствие. Тебе решать, Лиана. Витор двигался в сторону башни, рассуждая о том, что все складывается замечательным образом. Враг повержен, и желанная девушка теперь с ним. Как же он мечтал об этом? Даже сильнее, чем о победе. Он знал, что сломит сопротивление повстанцев, поэтому не переживал. А вот Лиана была недоступна и далеко, вне досягаемости, под запретом отца, которого он ненавидел, считая слабаком, раз не может изменить законы и обычаи для своего сына. Он подчинился, вернее, его заставили подчиниться, но он верил, что их время наступит. Витор знал много женщин, использовал их, брал грубо и нежно, но видел перед глазами только одну — красноволосую красавицу, Лиану. Даже тогда, когда был юношей, страстно желал ее. А сейчас его трясло от желания обладать этой дикой девушкой. Возбуждение мощной волной прошло по телу, и мужчина поправил веревки штанов, расслабляя, чувствуя, что горячая плоть пульсирует, причиняя боль. Охранники, двое тучных мужчин в форме, уважительно склонили головы, когда воевода прошел между них. В темном помещении горели факелы, пахло сыростью и кровью. Витор скривился, решив, что даст указание мыть чище в камерах после пыток. Мужчина быстрыми шагами двигался к нужной клетке, где уже был сегодня. Да, он не отказал себе в удовольствии видеть страдания повстанца. Воевода улыбался, когда обливали кипятком Вейха, вкалывая в тело острые копья. А как он хотел? Только так, с предателями. И все же присутствовал осадок, что соперник оказался слаб. И пусть пленник молчал, принимая пытки лишь сквозь зубы, выдавая рычание, но Витор был разочарован. Невероятно скучно. А он желал крови и слез тех, кто перешел на сторону изменника. Ну ничего. Он навестит лес и истребит все живое, что там есть, а потом сожжет дотла. Поднявшись по небольшой лестнице, разделяющей первый этаж на два крыла, Витор прошел еще несколько шагов и уставился на пустую камеру. Или нет? Там, в стороне, в черном углу, лежала на полу ткань. Спрятался? Ожил? И где охрана? Тошнотворный запах крови не давал нормально дышать. Мужчина вытер рукой лоб, убирая капли пота. Душно. Огляделся, охранников не оказалось вблизи. Странно. Он дал четкие указания не оставлять повстанца без присмотра. А ключи только у него. Мужчина дотронулся до замка и открыл его. Нет, узник там. Его служащие не осмелились бы ослушаться. Резко распахнул железную решетку и вошел внутрь, гневаясь, что солдаты не выполнили приказ. Сегодня же распорядиться отрубить им руки. Все знают, чем чревато невыполнение приказов самого воевода. Желая убедиться лично, Витор вошел внутрь и прикрыл дверь, поворачивая замок в свою сторону. Только он направился к углу, где лежало тело, как вдруг услышал рычание. Он резко обернулся и увидел огромного черного тигра, двигающегося к его клетке. Свирепый, пугающий, вызывающий лютый страх. Морда в чужой крови, золотые глаза сверкают в предвкушении убийства. Понимая, что охранников нет в живых, мужчина с ужасом воскликнул. «О, нет!» Зверь зарычал и начал движение. Осознавая, что если зверь войдет в клетку, он не справится, Виктор резко подбежал и вставил ключ в замок, закрывая себя в темнице. Он знал, помнил, что нельзя быть с хищником один на один. Он знал, и ужасные шрамы на его теле всегда напоминают об этом. Черный тигр зарычал, открывая кровавую пасть, а потом бросился на клетку, выдавая оглушающий рык. «Проклятое отродье!» — рявкнул он и достал пистолет, радуясь, что он всегда с ним. Прицелившись, он нажал на курок, победно смеясь, когда зверь взвыл и отпрыгнул. Тигр вновь попробовал добраться до мужчины, но тот отошел дальше и вновь выстрелил. «Вот так, мразь! Вот так! Просто так я не сдамся!» — закричал мужчина и вдруг услышал рычание позади себя. Он обернулся и уставился на морду барса, резко прыгнувшего на него, раздирающего грудь своими острыми когтями. Мужчина кричал до хрипоты, пока бесчинствовал зверь, терзая живую плоть. Даже посторонние крики узников, трясущихся от страха, не мешали и не отвлекали его. Раздался яростный рев, требующий немедленного внимания. Барс поднял морду и посмотрел на тигра. Через секунду хищник оттолкнул от себя растерзанное тело и направился к двери. Заметив, что ему не выбраться, зверь перекинулся в мужчину и поднял ключи, которые обронил от ужаса воевода. Вейх приблизился к замку и, прежде чем открыть, грубо сказал: «Перекидывайся». Отмечая, что тигр с яростью смотрит на него, молча открывая рот, будто зевая, но при этом не отрывая взгляда, барс рявкнул: «Сияр, Лиана ждет!» Он знал, что только это приведет в чувство свирепого убийцу. Именно поэтому он явился за ним. Сам барс сильно ранен и неразумен от невыносимой боли и полученных ран от недавних выстрелов. Но все же он здесь, чтобы спасти Лиану. Одному войти в охраняемый замок подобно смерти, только вдвоем, если будут действовать четко и быстро. Зверь зарычал, и уже через мгновение барс увидел раненого мужчину, схватившегося за железные щели клетки, чтобы не упасть. «Лиана!» — прорычал Сиар, придерживая рукой за грудь, стиснув губы, стараясь не обращать внимания на адские муки. «На нем ее запах!» «Да, и он приведет нас к ней», — произнес Вейх и открыл дверь, тут же закрывая и выбрасывая ключ в соседнюю камеру. Мужчины вышли из башни, и барс уверенно выдал: «Так мы не пройдем, только если как звери». Сияр кивнул и тут же сказал: «Постарайся найти ее первым. Я не контролирую самбара в таком состоянии». «Я знаю», — грубо ответил Вейх, вспоминая любимую женщину, растерзанную от лап черного тигра. Чувствуя ярость, пожирающую оборотня, Сияр повернулся к нему и сказал то, что должен был давно поведать: «Она предала и тебя, и меня. Наина работала на Ниарана». «Нет, ты убил ее, потому что она выбрала меня», — с яростью прорычал барс, пытаясь усмирить гнев в себе. «Это вопрос можно решить потом. Сейчас главное — спасти девушку». «Нет». «Я почувствовал запах самца и...» «Мой?» — перебил Вейх, вспоминая тот день. До сих пор он не мог успокоиться. Все в груди горело лютой ненавистью, стоило вспомнить любимую женщину. «Нет. Волка. И я проследил за ней. А когда она вновь явилась вытащить информацию из меня, а потом от тебя, мой зверь растерзал ее», — закончил за него барс. Он с грустью кивнул, осознавая, что, возможно, так и есть, анализируя ее поведение. Но Вейх так любил Наину, и ему было тяжело. Он только кивнул и, осмотревшись по сторонам, проговорил: «Ты одиночка. Тебе не нужна женщина, а мне Лиана не безразлична. Ты поможешь нам, а потом должен уйти». Сильный мужчина с яростью посмотрел на барса и четко произнес: «Нет». «Она боится тебя и не хочет быть с тобой. Страсть у самбаров — это выход силы и огня. Она забудет о тебе, как только ты уйдешь. Лиана тебе не нужна. Подумай об этом, самбар». Мужчина лишь скривился. Мысль, что он больше не увидит ее, что Лиана будет в объятиях другого, выводила из себя. Он уже сейчас готов был растерзать барса, чтобы не допустить этого. «Много охраны», — процедил Сияр, не желая отвечать. «Да. Мои люди на месте?» «Да, у ворот. Я все приготовил. Мешки с золотом в телегах. Нам нужно только добраться». «Тогда нужно спешить», — произнес Вейх и схватился за грудь, убеждая себя, что все пройдет. Если тигр молчит после того, как попал в ров с ядовитой водой и молча сносит пули в себе, то у него пустяки. Посмотрев на мужчину, который когда-то был его лучшим другом, он проговорил: «Контролируй зверя. Лиана должна жить». Сияр ничего не ответил. Он быстро перекинулся в зверя и направился к башне, двигаясь на запах своей самки.